Владыка посылает свой луч, но луч требует осознания. Пень луча не осознает, равно как и тот, кто не готов. Чем полнее, глубже и непрерывнее это осознание, тем сильнее действует луч. Встречать его надо всем сердцем открытым, как птицы встречают луч солнца утрами. Иметь луч – счастье немногих. Всей силою духа и сердца надо раскрыться навстречу лучу. И надо, чтобы не осталось неосвещенным ни одного закоулка души, где могла бы угнездиться тьма, чтобы было легче отбросить все лишнее. Обитель свою сотворю в сердце, мне яро открытом во всей полноте устремления. Это и будет отдачею сердца владыки и полнопреданием его мне. Ощутить надо сердце свободным, послав его кверху и не ослабляя порыва ни недоверием, ни сомнениями. Я с вами всегда, но не всегда вы со мною, и не всем сердцем, и не всем духом. Результаты зависят от вас. От полноты осознания зависит и сила устремления к близости моей. К явлению срока насущный посылается луч. Дом мой се есть. Дом — это сердце твое, отдавшееся мне навсегда, безраздельно, безвозвратно, бесповоротно, всецело и безусловно. Ответствую яро на ярый сердечный призыв. Мой, себя мне полнострунно предавший, радуйся явлению победы над тьмою, тебя обступивший и яро хотевший отторгнуть тебя от меня, тебя, сына, от меня, от отца. Всем сознанием встречается луч, тогда восприятие света его полнозвучно. Также в молчании можно со мною побыть, ибо будет оно плодоносным. И чем больше отдашь ты ненужной поклаже, тем больше получишь взамен. Просто одно заменяется другим, но более лучшим, легчайшим и светлым. Природа не терпит пустоты, и тяжкая ноша, и сор накопленный заменяются светом. Свет же почти невесом на меры земные. Чистое сердце – престол в храме духа. Огонь там горит постоянно, как знак служения постоянного и предстояния непрерывного. Вои мои, если бы вы поняли, что значит образ Учителя Света в третьем глазу – постоянный. Сын мой, можно достичь этой ступени, если безмерно того пожелать. Не скрою, недаром досталась победа, и силы немалые двинула тьма.